Только и ждавший этого Андрей отпустил сцепление и дал полный газ. Задние колеса Мерседеса пошли юзом. Взвизгнула резина, и машина выпрыгнула на переезд, едва не зацепив нижнюю кромку шлагбаума. Перелетела через рельсы, в мгновение ока очутившись на одной стороне с крымским автомобилем. Никто и рта открыть не успел, как Мерседес уже удалялся от переезда, с каждой секундой набирая скорость. «Чуть Санин Мерседес в кабриолет не превратили!» — позеленел Андрей. «Гони, Андрюша!» — орал армеец, уставившийся в заднее зеркало. «Гони! Разворачиваются они!» Мерседес влетел в огромную лужу. Скорость уже перевалила за сотню, машина пару секунд глиссировала по поверхности воды, как самый настоящий экраноплан. Совсем рядом мелькали стволы придорожных деревьев, на которые с невероятной скоростью несло практически потерявший управление Мерседес. «Держись, твою мать!» — звонко выкрикнул Бандура, готовясь к самому худшему. Лужа осталась позади. «Па-па-па, повезло!» — не менее звонко закричал армеец. В следующее мгновение передние колеса машины влетели в громадную выбоину посреди дороги. Задние последовали за ними. Пружины сжались до упора, задок с глухим стуком сел на ограничители. Мерседес тряхнуло так, что застонал весь кузов. Андрей только успел подумать. «Диском труба! Э-э-э!» Не своим голосом заорал, наконец, разбушенный Атасов. «Не свое не жалко, боец!» Он попробовал принять сидячее положение, но Бандура крутил рулем на 140, вписываясь в повороты и выходя из них, так что Атасова швыряло по всему заднему сиденью, как бутылку в волнах. Вслед за хозяином на ноги подхватился Гримо. Глаза бультерьера были безумными. «Да догоняют!» — нервно выкрикнул армеец. «Давай, Андрей!» «Кто вашу мать?» — взбесился Атасов. «Кто догоняет, ядрёна вошь?» Андрей рта не раскрывал, все внимание обратив на дорогу. Промелькнули последние домики воинки. По обеим сторонам дороги до самого горизонта распростерлись бескрайние поля, то там, то тут, перемежаемые тонкими стрелками лесополос. «Жми, Андрюша! Да жму я!» — рассвирепел Андрей. Спидометр и так показывал 195 километров в час. Правая нога непроизвольно дрожала, вдавливая педаль подачи топлива в днище по самую лягушку. «Все, предел! Да достанут они нас!» — кричал армеец. БМВ стремительно сокращала дистанцию. Сразу за воинкой на четверть километра отставала, а теперь разрыв между машинами исчислялся какой-то сотней шагов. Скорость была такая, что большинство выбоин в асфальте Мерседес просто перелетал. Подвеска страдала безбожно, но сам салон лишь раскачивался из стороны в сторону. Андрей нутром ощущал, что удерживает машину на трассе на пределе возможного. Казалось, колеса вот-вот утратят контакт с асфальтом, и Мерседес пулей полетит в кювет. «Бимер на обгон пошел!» — командир с ним голосом пролаял Атасов над самым ухом Андрея. «Дави его, гада! Лево руля!» Проснулся и без кофе, зло подумал Андрей и повернул влево, перекрывая семерке дорогу. Один миг Бандура был уверен, что машины обязательно столкнутся, но в последний момент водитель бимера заблокировал колеса. Из-под колесных арок повалил дым, но ни вправо, ни влево иномарку не отбросило к огромному огорчению пассажиров Мерседеса. «Вот типа что означает система АБС в действии!» — тоном менеджера из автосалона произнес Атасов. «Хорошая у ребят машина, типа». Разрыв между охотниками и дичью сразу увеличился до сотни метров. К сожалению, ненадолго. Бимер ринулся в погоню и поразительно быстро сократил отрыв. «Дурак он!» — нервно прокричал Андрей. «Водитель бимеровский, если бы по тормозам не лупил, подцепил бы нас, как щепку. Таких бы кульбитов накрутили, мама не горюй!» «Бабка надвое сказала!» — отрезал Атасов. И тут первая пуля щелкнула по крыше Мерседеса, срикошетила и с омерзительным вжиком ушла в сторону. Спина Андрея покрылась холодным потом. «И ничего себе!» — взвизгнул армеец. «Хорошенький прием новоприбывших!» — сцепил зубы Атасов. «Здорово же вы, парни, их раззадурили, пока мы с Гримо спали!» «Да мы их вообще не трогали!» — взвыл Бандура. Вторая пуля прошила заднее стекло Мерседеса, затем переднее улетело куда-то вперед. «Ого, типа!» По лобовому стеклу Мерседеса поползли кривые трещины, что придало ему определенное сходство с картой мегаполиса. «Пригни башку, Гримо!» — скомандовал Атасов, пытаясь затолкать бультерьера в пространство между сиденьями. Тот упирался как мог. Пули преследователей посыпались градом, куруча стойки, кроша задние фонари и багажник. Одна из них угодила в зеркало заднего вида. Зеркало лопнуло, осколки брызнули в разные стороны. Лобовое стекло посыпалось в салон. Эдик вскрикнул и схватился за лицо. На пол падали куски обшивки крыши. Гримо завизжал. «Ого!» — повторил Атасов. На его губах заиграла улыбка, больше похожая на гримасу. «Расстрел питерских рабочих типа? Не потерплю!» Он отказался от борьбы с полоумевшим бультерьером, нырнул под водительское сиденье. Через пару секунд разогнулся, сжимая в руках массивную деревянную кобуру с заточенным в нее Стечкиным. «Раз пошла такая пьянка», — хладнокровно процедил Атасов, извлекая пистолет из кобуры. «А осторожно, Андрюша!» — крикнул армеец, у которого все лицо уже было залито кровью. Метрах в 200 перед ними по дороге неторопливо волочился большущий зерноуборочный комбайн, раскачивавшийся на ходу, как шхуна при килевой качке. Тяжелая сельскохозяйственная машина перегораживала всю полосу движения, а жернова молотилки мотылялись перед комбайном, оставляя свободными метра два встречной полосы. Назад комбайнер не смотрел. Бандура надавил на клаксон. Расстояние до комбайна сокращалось с невероятной быстротой. БМВ шла в каких-нибудь 10 метрах позади. Из обоих окон справа гремели выстрелы. Принимая во внимание скорость и качество дорожного покрытия, ни о какой прицельной стрельбе и речи быть не могло. Впрочем, дистанция была минимальной, так что снайперская точность стрелкам и не требовалась. А львиная доля пуль все равно доставалась Мерседесу, на глазах превращая машину в решето. Яростно клаксоня, Андрей пошел на обгон. Мерседеса резко подбросило в воздух. Оба левых колеса выскочили на обочину встречной полосы. Справа мелькнул тяжеленный барабан зернокосилки. Едва он остался позади, как Бандура, повинуя совершенно безотчетному импульсу, одновременно утопил в пол педали сцепления и тормоза. Шины завизжали, как от боли. Мерседес развернулся градусов на 40 относительно осевой. Водитель БМВ тоже ударил по тормозам. Последствия такого решения оказались просто ужасными. Машина с душераздирающим хрустом налетела на массивные жернова комбайна. Даже не налетела, а скорее наделась на них. Кинетическая энергия иномарки была столь велика, что какое-то время БМВ по инерции продолжал нестись вперед. Правая передняя дверь буквально исчезла, вслед за ней жернова подмяли под себя стойку крыши и вспороли борт автомобиля до самого заднего бампера. Правые шины БМВ взорвались, стрельба из машины прекратилась. Один из стрелков погиб на месте, превратившись в бесформенную кровавую массу, второго тяжело ранило, водителя оглушило, четвертый член экипажа, занимавший пассажирское сиденье позади водителя, тот самый Боров, что на переезде звонил по телефону, попробовал было открыть дверь и выбраться наружу. Двигался он, словно лунатик. Бандура воткнул передачу, собираясь убираться во свояси. «Сдай-ка задом, боец!» — приказал Атасов таким тоном, что у Андрея мурашки пошли по коже. Атасов, у которого кровь капала с разбитой при экстренном торможении губы, держал Стечкина обеими руками. Он просунул оружие в жалкие ошметки того, что еще 10 минут назад было задним стеклом Мерседеса, и выпустил длинную очередь по вылезшему из БМВ бандиту. Разинув рот, Андрей наблюдал, как все пули улеглись в цель между лопаток Борова. Тут полетел на асфальт, будто ворох старого тряпья. Атасов повел стволом влево и нажал на спусковой крючок. Водитель БМВ несколько раз дернулся за рулем и исчез под торпедой.